Эпизод 11. Очнулся Фарах от тряски. Не открывая глаз, он потребовал, чтобы его оставили в покое, и лишь потом понял, что жив. Голова болела, казалось, тупой топор долбит в затылок, пытаясь его расколоть. Ныла спина. Ребра вспыхивали огнем, но дышалось легко, и еще было очень холодно. Заворочившись, подмастерье открыл глаза. Темно, очень темно. Фарах судорожно сжал кулаки, резко вздохнул, подумал, что ослеп, но тут же разглядел в темноте маленькие жемчужные огоньки, звезды. Это всего лишь ночь, тогда он застонал и сел, и сразу все встало на свои места. Привычный мир вернулся. Оказалось, что Фараха везут в большой открытой повозке, запряженной парой быков. Рядом лежали раненые солдаты. Кто-то стонал, но тихо, едва слышно. Глядя на неподвижные тела, подмастерье подумал, что многие солдаты давно мертвы, но никому до этого нет дела. Уцепившись за борт повозки, он приподнялся и стал осматриваться. Оказалось, что рядом идут люди, молча, стараясь не шуметь. «Эй!» — позвал Фарах. — Где я? — Тише! — откликнулся солдат с огромной черной бородой, шедший рядом с повозкой. — Что со мной? — Ишь! — раздалось с другой стороны. — Очнулся! — Лежи тихо, пацан! Фарах перегнулся через дощатый борт и вцепился в плечо бородача. — Где я? — прошипел он. — Что случилось? Куда мы едем? Солдат попытался стряхнуть руку Фараха, но не смог. Рука кузнечного подмастерья, несмотря на ранение, была все еще крепка. «Да тише ты!» — сердито зашептал он в ответ. «Не ровен час орду на нас наведешь». «Убегаем?» «Да!» — разбили нас, пацан, вдребезги. Навалились кучей, разнесли по лесу, как солому ветром. Вот, раненых собрали и бежим в долину Халь. Кто цел остался, стали заслоном. Не пускают орду. Но это ненадолго. Наших совсем мало осталось. Вторая армия. Диана. А хрен собачий знает где. Нету. Поговаривают, что струсили они. Вернулись в Сальстан. Фарах застонал и откинулся на спину. Плохо. Все очень плохо. Састион погиб. Васка и Сасим тоже. Килрас и Гриндир исчезли. Наверное, тоже погибли. Войско разбито. Орда победила. Мысли разбегались, путались. Затылок пронзало острой болью, словно плотницким гвоздем. Фарах застонал и перевернулся на живот. Стало легче. Он подтянул ноги, сжал кулаки. Цел, вроде все в порядке. Тело слушается. Только мышцы застыли, замерзли. Да голова немного кружится. Подняв руку, он ощупал затылок. Сухо. Раны нет. Только большая с голубиное яйцо шишка. Кажется, с ним не случилось ничего непоправимого. Но с остальными... Лежа на животе, Фарах согревал ладони дыханием и пытался понять, что ему делать дальше. Они проиграли. Орда наступает. Неужели все кончено? Война проиграна. Или только одно сражение? Но нет, он видел Орду, он сражался с ней. Северян много, и они сильны. Их ничем не удержать. Это дикая сила, приливная волна, ураган. Вторая армия, собранная из рекрутов и добровольцев, не сможет удержать границы. Это ясно как день. Войска Тайгрена вторгнутся в Сальстан. Это лишь вопрос времени. Неужели в мир придет вечная зима? Катастрофа? Не может быть. Этого просто не может быть. Энканас не допустит этого. Подмастерье зашептал слова молитвы, взывая к Всеблагому. Но ответа он так и не получил. Никакого тепла. Бог огня не отзывался. Зов пропадал впустую. Растворялся в темноте. В ответ пришел лишь всепожирающий холод. Хальгард отныне вотчина Тайгрена. От страха и холода свело ноги, по спине пробежала волна боли. Фараха охватила паника. Ему захотелось вскочить и броситься бежать впереди повозки, домой, на юг, в теплую деревушку, где никогда не видели снега и оргов. Туда, куда не достанут лапы Тайгрена, очень хотелось жить. Жить — простое слово. Оно означает дышать, ходить, говорить, есть, пить. Фарах очень хотел жить. Когда Ламиронос рассказал ему о предсказании, подмастерье испугался, но совсем не так, как теперь. Тогда не знал, как это — умереть. Да, он видел смерть и раньше. Дед Танвар, разбойники. Но он не понимал, что это такое. Не мог примерить на себя, не мог ощутить того, что тоже смертен. Теперь, после битвы в лесу, Фарах понял, что такое смерть. Все его существо боялось гибели. Каждая частичка тела трепетала при мысли о том, что его может не стать, что он перестанет быть. Предсказание. Неужели предсказанию суждено сбыться? Он не хочет умирать. Не хочет. Уткнувшись носом в холодные ладони, Фарах заплакал. От страха, обиды, бессилия. Ему не хотелось быть здесь. В холодном лесу, где рядом с тобой сидит смерть. Ему хотелось на юг, тепло, под ласковые лучи дома Инканаса, несущего жизнь, хотя бы в Таграм. Да, ему нужно в Таграм. Надо поговорить с Ламироносом. Как знать, быть может, ученый действительно нашел ошибку в предсказании. Наверняка есть шанс обмануть судьбу. Быть может, он знает, как помочь войскам Сальстана и победить бога тьмы. Он такой умный. Он много знает. Ламиронос обязательно что-нибудь придумает. Обязательно. Решено. В Таграм. Ему надо в Таграм. Солдаты, шедшие позади, зашумели. Сначала зашептали, потом стали говорить громче. Повозка вздрогнула, быки замычали и пошли быстрее. Солдат, ведущий их под узцы, заторопился. Рванулся вперед. «Орги!» — закричал солдат. «Орги, братцы, спасайтесь!» Десяток голосов тут же подхватили крик. Раненые зашевелились, пытаясь подняться в надежде хотя бы спрятаться в лесу. Провожатый, не дожидаясь, чем кончится дело, бросил быков и припустил вперед, проваливаясь в глубокий снег. Подмастерье приподнялся. Полусотня солдат, идущих за повозкой, закипела. Забурлила, как вода в котелке. Некоторые бросились в сторону в лес. Другие доставали оружие, пытались выстроиться в шеренгу, чтобы встретить врага. Расстегнув драный полушубок, Фарах запустил руку за пазуху. Нож, когда-то выкованный им самим, был на месте. Он висел на боку, под рукой, в специальных ножнах, сшитых за время путешествия на север. Подмастерье вцепился в его холодную рукоять и потащил на себя оружие, хоть какое. Десятка-два солдат топтались по снежному насту, готовясь к бою. Но большинство, огибая повозку, бежали в стороны, стремясь спасти свои жизни. Они хотели жить, и слепой ужас гнал их в лес, подальше от дороги. Фарах достал нож и коснулся пальцами острия, острое, холодное, как мысль, пришедшая следом. Нет, он не станет драться. Это бесполезно. Умереть здесь, на лесной дороге, после того, как выжил в бою, это не для него. Он просто хотел жить. Плевать на то, что будет с другими. На все плевать. Сейчас надо жить. Перед глазами вдруг стало видение. Серебряный палец Бога, качающийся, как стрелка весов. Подмастерье сплюнул, а потом, повернувшись, пробрался к козлам и с них прыгнул на спину одного из быков. Тот возмущенно взревел, дернулся, но не остановился. Все брел вперед, с хрустом топча снег. Фарах одним взмахом обрезал все постромки и, вцепившись в пышную гриву быка, стал его подгонять. Тот ревел, но быстрее не шел. Подмастерье кольнул его ножом, и бык, почувствовав боль, прыгнул вперед. Подмастерье закричал на него, кольнул еще раз. Бык неуверенно поддался вперед. Почувствовав свободу, замычал и вдруг сорвался с места. Припустил галопом вперед, как заправский скакун. Он мчался тяжело, но быстро, отшвыривая могучей грудью в снег солдат, не успевших отскочить. Фарах пытался удержаться на пляшущем загривке быка и не переставал колоть его ножом. Он хотел жить, он хотел как можно быстрее покинуть это место. В долину, прямиком в долину, а оттуда на юг. Наконец бык обогнал солдат, повозка осталась далеко позади, перед ним лежала чистая дорога, утоптанная сотней ног, и он побежал быстрее. Его подгоняли уколы ножа и страх. Быку тоже было страшно. Он чувствовал, что сзади надвигается темная и страшная сила, пахнущая смертью, и потому мчался все быстрее, уже не обращая внимания на то, что на спине кто-то сидит. Его уже не надо было подгонять. Бык тоже хотел жить. Заслышав крики, подмастерье оглянулся, но ничего не увидел. Повозку и воинов, оставшихся возле нее, скрыла темнота. Но Фарах знал, сейчас там начинается бой. Орги идут в атаку, окружая солдат, обнаживших оружие. Раненые пытаются достать мечи, чтобы встретить смерть, как подобает воину. Фарах знал, что потом ему будет стыдно, очень стыдно и больно, но сейчас он хотел жить, очень. Пригнувшись, чтобы не задевать головой еловые ветви, Фарах снова кольнул быка ножом. Вперед, только вперед, на юг!